Небольшие уличные происшествия. У нас в отраде часто происходили погони за убежавшей обезьяной или улетевшим попугаем. Эти маленькие происшествия вносили в нашу жизнь еще больше разнообразия и как бы заменяли нам путешествия в заморские страны, приближались к нам персонажам Жюля Верна или Луи Жаколио. В один миг отрада с ее четырьмя милыми глухими улицами, обсаженными белыми акациями, сквозь перистые листья которых так романтично просвечивало слегка зеленоватое приморское небо, с ее дачами, с ее яркими газонами и клумбами огненных кан, превращалась в какое-то Вальпарайсо. Во всяком случае, нам так казалось. Выбравшийся из клетки попугай, хохлатый какаду или многоцветный, как флаг какой-нибудь южноамериканской республики Жако, разучившийся в своей большой куполообразной клетке летать, вдруг по случайности оказывался на воле. Пролезши в дверцу, которую забыли запереть, он сначала неуклюже ковылял по комнате, потом вскакивал на подоконник, откуда неуклюже взлетал в открытую форточку и, почуяв волю, бросался на утек, неловко размахивая крыльями, отвыкшими от полета. Он медленно, с усилием летал невысоко над мостовой, продираясь сквозь виноградно-зеленую листву акации, и время от времени издавал какие-то глупые, каркающие иностранные междометия. Его пленная душа не сразу могла привыкнуть к свободе. Но все его существо уже ликовало, и он изо всех сил, гребя по воздуху своими короткими крыльями, пытался как можно дальше удрать от своей осточертевшей клетки, от медного кольца, в котором он висел вниз головой, не зная, что с собой делать, красивый, бесполезный, с горбатым коротким клювом, твердым, как маникюрные щипцы, с замшевыми полуопущенными веками на круглых глазах, не радуясь ни свежей воде в стаканчике, ни жареным семечкам в кормушке. Теперь, вырвавшись на волю, он чувствовал, что все дороги открыты для него, и кое-где среди ветвей акации ему уже не раз заманчиво показалось море и дикие скалы малого фонтана. Стоило лишь ему подняться повыше, оглядеться по сторонам, поселее взмахнуть крыльями, и тогда поминай, как звали. Вот оно уже перед ним, Вальпарайсо. Не тут-то было. Уже вся улица бежала за ним с криками. «Держи его! Лови! Хватай!» Впереди всех бежала, шумя своей нижней накрахмаленной юбкой, в кружевном фарточке и кокетливой наколке, горничная капитана дальнего плавания добровольного флота, у которого в гостиной жил попугай. Именно эта самая горничная забыла запереть дверцу клетки, теперь как главная виновница происшествия с испуганными карими украинскими глазками мчалась за попугаем, крича: «Попка, попка! Слышишь, что тебе говорят? Вертайся сейчас же домой в свою клетку!» За горничной, придерживая рукой шашку, которую все называли не иначе, как селедкой, поспешал наш постоянный постовой городовой с рыжими усами и невинными голубыми глазами, смотревшими из-под административно насупленных бровей, по фамилии Зельцер, так как происходил из немцев-колонистов в деревне Кляйн-Либентел, или попросту Малая Акаржа под Одессой. Для того, чтобы напугать птицу, городовой Зельцер уже собирался свистеть свой роговой свисток с горошиной внутри. За городовым бежала вся наша компания Голоты, а уже за Голоты все остальные любители уличных происшествий. Попугая было довольно трудно настичь, и очень возможно, он так бы и улетел неизвестно куда, но помогли воробьи, скворцы и местные кошки. Завидев диковинную птицу, они включились в погоню. Кошки карабкались на деревья, в листве которых путался попугай, а воробьи и скворцы налетали на него сверху и с ненавистью, которую всегда испытывают животные красивому иностранцу, клевали его в голову и подняли вокруг несчастного попугая страшный крик и писк. Разноцветные перья летели во все стороны. Попугай заметался, не зная, куда деваться, и тут же наиболее ловкая и злая кошка, зловещая мяукая, достала его лапой и вырвала из хвоста красное перо. «Ко-ко-ко-ко!» — жалобно сказал попугай на своем иностранном языке и свалился на тротуар. и его тут же сцапал городовой Зельцер, а затем с вежливой улыбкой вручил горничной, которая завернула насмерть испуганную птицу в фартук, помчалась, поднимая своими юбками ветер домой, и водворила попугая в клетку. Попугай был очень рад, что снова очутился в знакомой, спокойной обстановке, и теперь уже безрассудный порыв к свободе, вероятно, казался ему величайшей глупостью. Во всяком случае, он с удовольствием напился свежей водички из стаканчика, пощелкал жареных семечек, а потом покачался вверх ногами в своем медном кольце, немного напоминая акробата на трапеции под куполом цирка, причем то и дело приговаривая с удовольствием: «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко!» Бегство маленькой обезьянки Дейзи, принадлежавшей Джульетте Арнери, о которой я уже упоминал в этой книге, происходило примерно так. Когда я присоединился к толпе, то Дейзи с оборванной цепочкой на ошейнике кривлялась на верхушке самой старой из всех наших акаций и бросала вниз охапки сорванной листвы. Джулька молитвенно простирала к ней руки, пытаясь своей кокетливой улыбкой на смуглом итальянском личике заманить Дейзи вниз на землю. Все семейство Арнери стояло рядом с Джулькой. Папа Арнери, сдвинутый на бекрень фетровой шляпе Борсалино, мама Арнери в черном кружевном платке, накинутом на красиво сидеющие волосы, такие же кудрявые, как и у Джульки, и братья Арнери, мои друзья Равка и маленький Петрик со своим трехколесным велосипедом, а также старшая сестра Нелли, неописуемая красавица, с раскрытым кружевным зонтиком на плече. Так как обезьяна не желала добровольно спуститься с акации на тротуар, то позвали дворника, который принес лестницу. Но едва он приставил ее к стволу акации, Дейзи, как гимнаст, перебралась на другое дерево и, оскалившись, издала злобный трескучий звук раздавленного ореха. Едва дворник прикоснулся к лестнице, желая переставить ее к другому дереву, Дейзи перелетела на уличный фонарь, скрючилась, поискала у себя немного в голове, а затем побежала по верхушке каменного забора и все с той же акробатической точностью продолжала перебираться по карнизам, водосточным трубам и балконам довольно высокого кирпичного дома Фисенко, пока не перебралась на крышу и оттуда бросила на преследователей презрительный взгляд своих полузакрытых глаз с лазурными веками. Глаза клоуна. «Дейзи! Дейзи! Дейзенька!» — нежнейшим голосом звала Джулька. Если бы Дейзи была человеком, то она, несомненно, немедленно спустилась с крыши в руки своей хозяйки, потому что Джулька была неотразима своим телесно-розовым ротиком и смугло-румяными щечками. Но Дейзи была обезьяна и ничего этого не понимала. Наоборот, она даже как будто оскорбилась от Джулькиных притязаний, повернулась спиной к Джульке, задрала хвост, чем показала ей свое презрение. В это время подъехал на велосипеде Стасик Сологуб, прислонился вместе со своей машиной к дереву, подумал, посоображал, а затем сошел с велосипеда и мужественно полез по пожарной лестнице на крышу, вызвав всеобщее восхищение. Но не долез, потому что зацепился за какой-то костыль и порвал свои узенькие диагоналевые брюки со штрипками, так что все увидели его подштанники. Смущенный Стасик спрыгнул на землю и умчался домой на своем велосипеде под бурное улюлюканье всей нашей голоты. С обезьяны возились долго. Она перебиралась с крыши на крышу, еще немного, и она бы спрыгнула в приморский сад дачи на Балдановых, а оттуда вниз с обрыва и тогда ищи свищи. Но тут появился Мишка Галий, он же просто Галик. Галик подошел своей цепкой черноморской походочкой к толпе, посмотрел вверх на обезьяну зорко прищуренными глазами шкипера, а затем сказал Джульке, что поймать Дейзи — плевое дело, надо лишь иметь 8 копеек. Семейство Арнери, посовещавшись, вручило Галику 8 копеек. И, подмигнув Джульке, Галик, не торопясь, удалился все той же своей знаменитой походочкой. Он был в бобриковых лиловых штанах, откуда торчали его пыльные босые ноги. Толпа видела, как в перспективе улицы Мишка Гали звякнул дверным колокольчиком и, нажав щеколду, вошел в бакалейную лавочку Каратынского и вскоре вышел оттуда, прижимая к груди фунт винограда, завернутого в грубую дешевую толстую бумагу. Не отвечая на вопросы, он сноровисто полез, перебирая босыми маленькими ногами по перекладинам пожарной лестницы, достиг уровня крыши и показал обезьяне гронку винограда, вынутую из фунтика. Обезьяна издала свой щелкающий звук, в два прыжка на трех длинных руках приблизилась к Мишке Галику и протянула к винограду человеческую коричневую руку. Однако Галик винограда обезьяне не дал, а медленно начал спускаться вниз, держа перед мордой зверька соблазнительную полупрозрачную кисть, насквозь пронизанную солнцем. Таким образом, Мишка Галик, а за ним и обезьяна, благополучно спустились на улицу, где Мишка молниеносным движением схватил Дези за хвост и, не обращая внимания на сердитые крики обезьяны, норовившей его укусить, подал Джульке животное, а затем, сказав всего лишь одну фразу: «А виноград пойдет мне за работу», Галик удалился, огруженный голотой, кричавший: «Мишка, Галик, не будь жадным, дай хоть бы одну гронку на всех!» Но Мишка Галей был неумолим.